Глава 11. Глаза. Нарастающая мелодия. Мужчина, стоящий спиной ко мне. Танцующая девушка со звериными ушами. Горящее поле. И снова мужчина. Сон не хотел рассеиваться даже после того, как я приподняла свои отяжелевшие веки. «Она очнулась!» — произнесла склонившаяся надо мной Ариэла. Лишь спустя минуту я наконец поняла, что именно происходит. Я лежу на холодном кухонном кафеле. Моя голова расположена на коленях у Ариэлы, а мой пульс прощупывает неизвестный мне парень. «Это Дариуш!» — попыталась выйти со мной на диалог девушка. «Парень Пепел!» «Он младше меня на год!» — явно довольствуясь своим старшинством, заявила нависшая надо мной Пепел. Дариуш был брюнетом со средней длиной волос, глазами странного, сине-коричневого цвета. И он обладал весьма стройным телом. Он был немногим крупнее Кая, однако намного мельче Рудольфа. Когда Пепел определила его возраст, я поняла, что девушка помешана на цифровых обозначениях, после чего попыталась встать, но в итоге смогла лишь сесть, и то только благодаря помощи Дариуша. Проморгавшись с минуту, я наконец выгнала из глаз последние звездочки, после чего с облегчением выдохнула. «Я долго провалялась?» — поинтересовалась слегка надломленным голосом я. «Уже почти 10 минут», — ответила Ариэла, посмотрев на наручные часы. «Ладно», — уже вставая на ноги, произнесла я. «Хотя мне и лучше, мне все же стоит вернуться домой». Выйдя из кухни и очутившись в гостиной, я увидела всю семью Кая в сборе. Они провожали последнюю компанию гостей. Удивившись быстрому окончанию вечеринки, я, надеясь на то, что причиной тому стала не я, направилась к выходу. Приняв свою куртку из рук Залины, я еще раз отметила ее сильно отросшие черные корни волос, переходящие в нежный блонд, и уже хотела выйти с остальными гостями, когда Кай задержал меня за локоть. «Давай я тебя подвезу», — с обеспокоенным лицом спросил парень. «Не стоит. Я извиняюсь за произошедшее», — обратилась я к собравшемуся у выхода семейству. «Глупый инцидент. Со мной прежде такого не было. Я самостоятельно доберусь до дома». Все, кроме Рудольфа, очень мило попрощались со мной, после чего я вышла на деревянную террасу и вдохнула свежий воздух полной грудью. Ночь была невероятно звездной, но из-за сжатия желудка и, кажется, даже почек, я не могла ей насладиться. «Что ты там замерла?» – прокричал один из парней, с которым я приехала на вечеринку на машине Джины. «Ты едешь?» «Да», – только начала отвечать я, когда звучный мужской баритон, от которого мои внутренности сжались еще сильнее, прозвучал где-то над моей головой. «Я ее подвезу». Спокойно и одновременно громко оборвал меня некто, и я обернулась, чтобы посмотреть на говорившего. Рудольф Грей надевал на себя кожаную куртку, стоя в шаге за моей спиной. «Не стоит!» «Пошли!» Снова оборвал меня Грей, и я сразу поняла, что он не из тех, кто привык обращать внимание на дурацкие просьбы. Уже спустя минуту после того, как мы спустились с террасы, мы подошли к черному рейндж-роверу. Машина словно была отражением своего хозяина, такая же габаритная и солидная. Рудольф уже потянулся открывать для меня дверь рядом с водителем, когда я сделала рокировку и открыла заднюю дверцу. Я просто не могла себе позволить допустить столь сильную осечку и сесть рядом с этим... дядей. Я не хотела чувствовать себя уязвимой девчонкой рядом с королем львом, которого он так сильно напоминал своей шелковой гривой. К окончанию этого, во всех смыслах головокружительного вечера, я хотела сохранить свои последние частички здравомыслия и остатки самообладания. Сев на заднее сиденье, я с облегчением выдохнула, но мимо меня не прошло незамеченным то, как Рудольф поджал губы и прищурил свои изумрудные глаза, поняв, что я его обманула. Как только он сел за руль, мы снова встретились взглядами в отражении зеркала заднего вида и снова замерли. Не моргая, мы смотрели друг в другу в глаза, и я словно забыла, как дышать, пока не поняла, что мы стоим без движения уже больше минуты. Едва пересилила себя я, опустив взгляд на свои колени, чтобы вернуть губам утраченный дар речи. «Уже можно ехать!» Рудольф молча включил мотор машины, после чего мы плавно двинулись с места. Как же медленно мы ехали! К концу поездки я едва не рассыпалась в пепел от накаленного взгляда Рудольфа, который всю дорогу прожигал меня через зеркало заднего вида. От этого у меня невольно создавалось впечатление, словно Рудольф пытался понять во мне что-то и тщательно изучить это, вместо того, чтобы смотреть на дорогу. Я же, в свою очередь, старалась смотреть в окно, Но что-то постоянно заставляло меня заглядывать в предательское зеркало, в котором я каждый раз встречалась с изумрудными глазами Грея, после чего я глубоко вздыхала и снова переводила взгляд в тонированное окно, через которое ничего, кроме беспросветной ночи, не было видно. Кажется, я горела изнутри, но предпочитала списывать это на остатки жгучего алкоголя в своем организме, от которого мой желудок все еще сжимался в спазмах. Подъехав к дому, Рудольф медленно развернул машину и еще медленнее остановился. По-видимому, Кай рассказал своей семье о месте моего жительства. «Тебе уже лучше?» Все еще смотря на меня через зеркало, поинтересовался Рудольф, от бархатного голоса которого в моих ушах разлился мед. «Да», — коротко отозвалась я, незаметно приобняв правой рукой беспокоящий меня живот. «Мне гораздо лучше». «У тебя дома кто-нибудь есть?» «Да», — посмотрев на темные окна своего дома, почему-то солгала я, после чего еще сильнее обняла себя за живот. Кажется, виной разгулявшегося в нем урагана был не только алкоголь. «Да, есть», — поджав губы, более уверенно добавила я. «Может быть, стоит». «Спасибо за то, что подвезли меня». Резко открыла свою дверцу я, желая сбежать от этого притягательного человека прежде, чем обращусь в мелкую булавку, прилипшую к огромному магниту. «Вы сильно мне помогли». «Можно на «ты»?» «Ты сильно помог. Спасибо». Пересилила себя я, после чего, наконец, выпрыгнула из бронированного танка. Хлопнув дверцей, я направилась в сторону дома, но Грей все не уезжал, и я всем своим существом чувствовала, как он сверлит мою спину своим прожигающим взглядом. Мне невероятно хотелось вернуться к нему, отчего я одновременно желала бежать в противоположную от него сторону со всех ног. Меня это сильно пугало. Наконец я перешагнула порог своего дома и, уже закрывая за собой дверь, посмотрела в сторону машины. Боковое окно от водителя было открыто, и Рудольф пристально смотрел на меня. Пересилив желание помахать ему рукой, я сглотнула комок нервов и, наконец, закрыла за собой дверь. Но он не уезжал. Его машина продолжала стоять на месте, а я оставалась стоять у двери, словно прикованная к ней цепью. Я пришла в себя только спустя минуту, когда услышала глухие шаги подходящего ко мне сзади гангстера, который неожиданно сорвался с места и побежал в противоположную от меня сторону, словно испугавшись меня в темноте. Прислушиваясь к тихому звучанию мотора рейндж-ровера, я включила свет, после чего сняла с себя куртку и разулась. Лишь когда я выключила свет и направилась к лестнице, машина тронулась с места. Первое, что я сделала, быстро поднялась в свою комнату и подошла к окну, чтобы проводить взглядом автомобиль, медленно удаляющийся в сторону поместья. Машина ехала очень медленно, словно ее водитель знал, что за ним наблюдают из темного окна. А я, в свою очередь, смотрела так настойчиво, словно пыталась прожечь крышу автомобиля взглядом и, наконец, увидеть предмет своего интереса. Как только машина скрылась из поля моего зрения, я отпрянула от окна и, из последних сил заставив себя переодеться в пижаму, свалилась в постель без задних ног. Утро было невероятно тяжелым. Кажется, я просыпалась ночью пару раз и ходила по комнате. Но это казалось мне всего лишь миражом, словно дымкой сна. Встав с постели с тяжелой головой, я медленно направилась в ванную и сразу же умыла лицо. Встретившись со своим отражением взглядом, я замерла. Мои темно-синие глаза и вправду приобрели вытянутую крапинку янтарного цвета, что было весьма красиво, но немного неестественно. Около 5 минут я вглядывалась в свое отражение. Цвет глаз, безусловно, изменился. Засунув зубную щетку в рот, я отправилась в комнату и включила ноутбук, чтобы погуглить причину изменения радужной оболочки глаза. В итоге я наткнулась на статью из Википедии. Гетерохромия – различный цвет радужной оболочки правого и левого глаза или неодинаковая окраска различных участков радужной оболочки одного глаза. Она является результатом относительного избытка или недостатка меланина – пигмента. Приобретается, как правило, из-за травмы, воспаления, опухолей или использования определенных глазных капель. Прочитав это, я машинально почесала себе затылок, пытаясь вспомнить, ударялась ли накануне головой во время потери сознания. Но никаких ссадин или шишек на голове я так и не обнаружила, после чего начала вспоминать, что вроде как заметила изменение радужной оболочки еще до обморока. Однако я никак не могла до конца вспомнить, точно ли это было до или все же после. Мысли в моей голове словно спутались, и я уже хотела пробить в интернете подробности изменения цвета глаз, когда почувствовала привкус крови во рту. Вытащив щетку и увидев на ней алую пену, я отправилась в ванную комнату и сплюнула в раковину окровавленную пасту. Сначала я испугалась того, что харкаюсь кровью, но вскоре поняла, что это всего лишь кровотечение верхних десен. Прежде я подобным не страдала, однако не обратила на это никакого внимания, вполне удовлетворившись тем, что причина крови всего лишь десна. Наверное, мне просто плохо заходила паста с содержанием ментола. И все же зубы меня достаточно сильно беспокоили. Верхние десна сильно чесались, особенно над тройками, отчего я чистила зубы в течение целых 10 минут, регулярно сплевывая розовую пену. Кровь перестала течь лишь спустя несколько минут после чистки зубов, но зуд в верхних тройках все равно остался. Тепло одевшись, я спустилась вниз, чтобы выгулять гангстера, так как Джордан еще не вернулся после ночного дежурства, хотя уже было 8 утра. Пес подозрительно забился под лестницу, отчего мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы найти его. Гангстер совершенно не реагировал на мой зов. Когда я наконец заметила его и подошла к псу впритык, чтобы надеть на него поводок, он вдруг вжался в угол и жалостно заскулил, словно боясь, что я его придушу. Странное поведение собаки мне не понравилось, и я решила обсудить это с Джорданом позже. Но сейчас мне приходилось изощряться, чтобы вывести четвероногого на прогулку. Около 5 минут он почему-то боялся покидать свой угол, отчего мне пришлось его гладить, жалеть и едва ли не целовать, пока он наконец не согласился отправиться со мной на улицу. От вчерашней солнечной погоды не осталось и следа, и над полями снова повисло тонкое полотно осенней мороси. Гангстер шагал впереди с поджатым хвостом и опущенной головой, и словно старался отойти от меня подальше. Смысла удерживать его на поводке не было, так как мы жили в нелюдимой местности, поэтому, как и обычно, я отпустила пса, чтобы он смог вдоволь набегаться. Как только я дала ему вольную, гангстер буквально рванул на скошенное поле, а я села на лавочку у асфальтированной дорожки, ведущей в поместье Греев, на которой сидела всякий раз во время выгула четвероногого. Чувствовала я себя ровным счетом так же, как и окружающая меня осенняя погода. Я словно погружалась в стадию летаргического сна. Запрокинув голову, я оголила свою белую шею, и ее сразу же начал пощупывать колкий холодок, который усиливался с оседанием на мою кожу микроскопических капель влаги. Я старалась не думать о скручивающемся желудке, зуде в зубах, боли в висках и тяжести в голове. «Это же надо было так травануться!» – думала я с закрытыми глазами. «Всего один неверный глоток спиртного не стоит таких мук!» Гангстер залаял где-то вдалеке, заставив меня раскрыть глаза. Медленно переведя взгляд со свинцового неба в сторону пса, я увидела, как он гонится за диким зайцем, и сразу же поняла, что у моего друга нет шансов достичь своей цели. В этот момент из леса со стороны поместья выехала шоколадная Кия, принадлежавшая Каю, и я с безысходностью приняла тот факт, что наша встреча неизбежна. «Привет!» Остановившись справа от меня на обочине и выйдя из своей машины, поздоровался Кай. «Я как раз ехал к тебе, чтобы узнать, как ты себя чувствуешь после вчерашнего». Сев на лавочку рядом, улыбнулся парень. «Я обычно не жалуюсь на свои проблемы, но...» Едва ли не прорычала я. «Как же мне сейчас плохо! Кажется, что каждая секунда может стать для меня последней!» «Так и знал!» Почему-то еще шире заулыбался Кай, после чего вытащил из кармана своей куртки треугольный коробок. «Поэтому взял с собой вот это!» «Что это?» Нахмурила брови я, наблюдая за тем, как Кай распаковывает крупную белую таблетку. «Эта штука помогает от последствий воздействия на организм триконита». «Триконит», — поморщилась я, закинув в рот таблетку. «Нужно будет запомнить название этой гадости, чтобы больше с ней не соприкасаться. В Британии столь сильных алкогольных напитков нет. Как твои вообще его употребляют? Кстати, хорошая вещь», — рассасывая мятно-сладкую таблетку, хмыкнула я. «Я уже извинилась за вчерашнее, но мне все еще неловко». «Забей», — продолжал улыбаться Кай. «Это нам неловко, что довели тебя до такого состояния. Поэтому мы бы хотели извиниться перед тобой. И моя мать в тандеме с Рудольфом придумали пригласить тебя на совместный просмотр, только пока еще не решили, чего именно. Было выдвинуто два варианта, унесенные призраками и в джазе только девушки. Так как мы не сошлись на одном варианте, мы остановились на том, что выбор останется за тобой». «Сложный выбор». Нахмурила брови я. Аниме или классика? Пожалуй, пусть будет па-ди-ди-ли-ди-ди-ди-ли-ди-ди-ли-дам-пу-пу-пи-ду-пу. Ха-ха, задорно засмеялся Кай. Очень похоже. Выходит, пепел победила Ариэлу. «У тебя очень интересные сестры», — усмехнулась я. «Все такие, во-первых, непохожие между собой, во-вторых, красивые, и, в-третьих, у каждой ярко выраженная индивидуальность. Твои родители тоже весьма занимательные люди. Я не видела парня Ариэла, но парень Пепел». «Дарёш». «Да, Дарёш, он весьма интересный персонаж». «А Рудольф?» Спустя полминуты молчания вдруг поинтересовался Кай. «Рудольф?» Замерла я, почувствовав комок в горле. «Ты рассказала свои первые впечатления обо всех, кроме Рудольфа?» «Ну, он такой... высокий...» Кашлянула в кулак я. «И прокачанный... и еще волосы у него крутые... даже круче, чем у меня!» Неловко улыбнулась я, что заставила Кая хихикнуть. «Значит, о фильме мы договорились?» «Я не против. Я еще не была в местном кинотеатре, но...» «Оу, я разве не сказал? Просмотр состоится у нас в поместье. Сегодня ты как?» «Нет, только не сегодня», — прислонила ладонь к правой части своего лица я. «Пожалейте мою голову!» «Тогда завтра?» «На завтра мы с Джорданом договорились сходить на пикник. Вроде бы передавали терпимую погоду. Давай послезавтра, после уроков». «Договорились», — улыбнулся Кай, явно разочарованный моим отложенным согласием. «И почему я вспоминаю о голубоглазом Генри, глядя в шоколадные глаза этого парня?»